свидания. Эти слезы, руки те, ты не забывай. Улетаешь, ну и ладно, вышло как-то все нескладно. Не осталось ни минуты, вот и все прощай. А чего же, кто же нам с тобой поможет? Кто же нас с тобой рассудит? Лучше улетай. Боль, разлуки и усталость, все, что нам с тобой осталось. Что же с нами дальше будет? Вот и все прощай. Ты обещала, ты будет так всегда. Будем вместе мы. Глупые слова, глупые мечты. Почему же так? Почему нельзя быть вместе нам? Сердце пополам, обещал ведь я, все тебе отдам. Мы теперь друзья, виноват я сам. Вина так нельзя доверять словам, как прежде. Все могло бы быть иначе. Эту горькую разлуку ты не забывай. Без тебя на сердце пусто. Без тебя померкли чувства. Умираю, умираю. Вот и все прощай. Ты обещала, ты будет так всегда. Будем вместе мы. Глупые слова, глупые мечты. Почему же так?